Вряд ли мастер меня может услышать сейчас. Тем временем голограмма продолжила. С тех пор, как ты исчез из нашего мира, прошло уже больше 5 лет, агент. Мастер печально улыбнулся, и я не могу сказать, что это время было хорошим. Начнем с того, что проект «Модификант» закрыт, а все твои товарищи в бегах. Ту битву вы в итоге проиграли. С твоим исчезновением маги получили возможность передышки и успели подтянуть резервы до того момента, как обереги смогли вновь выстрелить. Моргану в итоге также ранили, как и Ифрита, а остальные попросту растерялись. Мастер тяжело вздохнул. Пожалуй, тут отчасти моя вина, ведь именно я больше всего ресурсов тратил на твое развитие, но у меня был выбор. Получить одного идеального солдата или же с десяток середнячков, и ты уже, наверное, понимаешь, какой выбор я сделал. Картинка на несколько секунд остановилась, а в моей голове пронеслась целая волна мыслей. Почему модификанты проиграли? Как мастер смог меня найти? О каких проблемах он говорит? Я очень сильно надеялся, что мастер даст мне ответы на все эти вопросы, очень сильно надеялся. Дай угадаю, тебе интересно узнать, как я смог тебя найти, верно? Мастер усмехнулся. Это было довольно сложно, пришлось использовать слишком много запрещенных технологий, в том числе одну из техник по работе с душами. Учитывая тот факт, что твое тело мы нашли, я почти сразу догадался, что умер ты от того, что твоя душа просто была вырвана из тела, а значит, ты встретился с кем-то из них. Мастер поднял глаза к потолку. Даже не знаю, сочувствовать тебе или поздравлять. В любом случае, мой мальчик, мы в тяжелой ситуации, и совет кланов дал согласие на твой поиск. Наш мир оказался на пути захватчиков, несметные полчища тварей куда сильнее магов, с которыми мы боролись, хлынули на землю, и даже наши технологии не в состоянии нам помочь. Нам нужен символ, Экскалибур, тот, вокруг кого сплотятся люди, тот, за кем они пойдут вперед. Я уже собрал на своей стороне портальную установку, но ее мощности хватит только, чтобы открыть путь для боевого дрона, а нам нужно что-то мощнее. Запиши ответное сообщение, я должен понимать, в каком мире ты находишься и каков уровень местных технологий. Если они будут достаточно высоки, следующим пакетом я направлю тебе чертежи портальной установки и коды для ее активации. Поторопись, Экскалибур, у нас очень мало времени. Еще год, и земля, которую ты столько времени защищал, попросту исчезнет, а люди станут рабами захватчиков. На этом сообщение мастера закончилось, и голограмма исчезла, а я наконец-то пришел в себя. Информация, что свалилась на меня, словно ушат холодной воды, была настолько ошеломляющей, что я не знал, что сказать, не знал, что делать. Нужно время и спокойное место, чтобы я смог все правильно осмыслить и решить, что делать дальше. Я не готов бросать свой старый мир, несмотря на новое тело, но и этот стал мне дорог, а значит, нужно как-то сделать так, чтобы все было хорошо везде. И, кстати, уже сам факт того, что модификанты больше не являются элитой империи, а находятся в бегах, немало меня напрягал. Я не понимаю, что такого должно было случиться, чтобы совет кланов выкинул свое лучшее оружие. И у меня было всего лишь одно предположение – предательство. Да, только предательство кого-то с самого верха могло пошатнуть наше положение в обществе. Я не верю, что все дело только в моем исчезновении, слишком малый повод для таких изменений. Агент, вы готовы записать ответное сообщение? Механический голос дрона вывел меня из раздумий. Готов? Я встал и, быстро одевшись, встал напротив дрона. Запись. Небольшой зеленый огонек замигал прямо над объективом главной голокамеры, что значило лишь одно. Запись началась. Я же начал говорить, даже не замечая, как дрожит мой голос, а руки не находят себе места. Я рассказал мастеру все. О том, как попал в этот мир, о том, как стал аристократом и магом, и о том, как стал защищать свою новую родину. Мой монолог длился не меньше получаса, пока я не понял, что пора закругляться. Жду твое новое сообщение, мастер. Я тепло улыбнулся. Не сомневайся, я обязательно приду к тебе на помощь, чего бы мне это ни стоило. Запись закончена. Дрон мигнул, а через несколько секунд развернулся и на огромной скорости скрылся среди деревьев. Только после этого я вспомнил о том, что нахожусь тут не на прогулке и что у меня война с целым княжеством. Вытащив из кармана небольшой артефакт круглой формы, я сжал его в руках и тут же услышал глухой голос Логинова. «Командир, ты в норме? А то японцы уже засуетились после того фейерверка, что ты устроил, и теперь рыщут по всем дорогам», — Логинов хмыкнул. «У нас есть не больше 10 минут, чтобы забрать тебя, а после они наконец-то поднимут в воздух винтокрылы, и тогда тебе придется дальше действовать самому». «Все в норме», — хриплым голосом ответил я. «Направляюсь к выходу из леса, заберете меня там же, где я выходил, скорость не снижать». «Все поняли?» «Поняли, командир, встречаемся через 5 минут, мы близко». «Принял», я сунул артефакт в карман и побежал в нужную сторону. Тело действовало на автомате, а меня все не покидали мысли о том, что что-то в сообщении мастера было не так. «Прометей», я мысленно обратился к помощнику. «Ты ничего странного не заметил? Почему-то мне кажется, что я что-то упустил, но никак не могу понять, что». «Слишком мало времени для анализа, агент», — тихим голосом ответил он. «Несмотря на то, что я всего лишь биоискин, данное сообщение также заставило меня впасть в ступор, и сейчас мне нужно немного времени, чтобы проанализировать все и сделать выводы. Но вы не должны отвлекаться, после того, что вы устроили в порту, люди князя и правда начнут вас искать, а значит, нужно либо прятаться, либо идти в атаку». «Никаких пряток», — я ощерился в злой ухмылке. «Тара должен прочувствовать на собственной шкуре, что значит принимать неверные решения». Симбиант промолчал, видимо, он уже начал свою работу, а я наконец-то увидел в просвете между деревьев дорогу, где меня должны были подхватить. Аккуратно подобравшись к самому близкому к дороге дереву, я затаил дыхание в ожидании автомобиля. Через несколько минут я услышал рев мотора, а потом наконец-то увидел и сам автомобиль. Приготовившись, я метнул свое тело в открытое окно и, больно врезавшись плечом в противоположную дверь, зашипел. «Командир, ты как?» Кречетов повернул голову назад и глянул на меня с такой счастливой улыбкой, что я даже оторопел. «Командир, мы как раз были на дороге, с которой видно море, и, скажу тебе так, ничего подобного я в жизни не видел». «И правда, командир», — Логинов усмехнулся. «Такое ощущение, что среди флота Тара открылся локальный ад. Иначе я сказать не могу. Можем, умеем, практикуем», я слабо улыбнулся. «Но это еще не все, ребята, главная игра только начинается. Теперь князь начнет бегать и суетиться, а мы должны ударить еще раз, еще и еще, пока его собственные люди не отправят на встречу со мной. Так или иначе, он заплатит за смерть ребят». При упоминании смерти и бойцы нахмурились. С тех пор, как это произошло, мы старались не говорить об этом, но это не значит, что мы забыли. Нет, ничего мы не забыли, и никто не собирался прощать поступок князя. «Куда едем, командир?» Логинов сжал руль так, что еще чуть-чуть, и он бы лопнул. «Следующий город», я кивнул на навигатор. «Посмотрим, как нас там встретит один из дворцов князя Тара. Тварь». Дорогая фарфоровая посуда возрастом в несколько сотен лет буквально расплавилась в руках князя, но это не сильно помогло. Новость о том, что его флот, его главная гордость, по сути уничтожена, дошла до князя как раз в тот момент, когда он пил чай с советниками. И только сила спасла их от смерти, потому что они успели поставить щит, прежде чем князь сжег все вокруг себя. «Господин», один из советников аккуратно заговорил, пытаясь подобрать слова, «нужно действовать, мой князь, мы должны найти тех, кто это сделал, и показательно покарать, иначе наши соседи подумают, что мы слабы. Потери велики, но если мы быстро среагируем, есть шанс избежать конфликта с другими князьями». «Тех», взгляд Тара стал еще безумнее. «Глупец, это сделал один человек, это проклятый мечников. Пусть войска выйдут на улицы городов, поднимите в воздух весь наш воздушный флот, найдите мне этого ублюдка, я хочу лично снять с него кожу». Советники молча поклонились и быстро покинули то, что осталось от чайной комнаты. Они еще никогда не видели князя в таком состоянии и не знали, как им быть дальше. Всегда ранее спокойный князь сегодня явно потерял контроль, а это значит, что сейчас он не в состоянии нормально мыслить. «Что будем делать?» Отойдя в сторону, советники собрались в кучу, оглядываясь по сторонам. «Он явно не в себе. Будем выполнять приказы князя», глава армии пожал плечами. «У нас нет выбора. Или кто-то хочет сгореть заживо в его пламени». Остальные благоразумно промолчали, каждый и так знал ответ на этот вопрос. Никому не хотелось становиться живым факелом, а в таком состоянии князь даже не станет разбираться. «Тогда за дело, у нас не так много времени, пока все поймут, что дела у нас плохи». После того, как советники покинули его, князь еще некоторое время крушил все вокруг, пока настойчивая трель телефона не заставила его остановиться. Сделанный из жаропрочного материала телефон пережил огненную бурю и теперь намекал своему князю, что стоило бы взять трубку. Бросив мимолетный взгляд на экран, он уже было хотел нажать отбой, когда его рука дрогнула, и он чуть не уронил телефон. Быстро ответив, он поднес аппарат к уху и затаил дыхание. «Здравствуй, Тара», мягкий голос, в котором было что-то кошачье, заставил князя дрожать, словно лист на ветру. «Я услышал, у тебя какие-то проблемы, мои люди говорят, что твой флот сгорел. Мой господин, я решаю эту проблему прямо сейчас», голос Тара дрогнул. «Уверяю вас, я разберусь и накажу виновных, ваше императорское величество». «Тара, сколько раз я говорил тебе и другим князьям, что бесполезно скрывать что-то от меня», вся доброта мигом исчезла из голоса японского императора. «Ты потерял моих бессмертных, князь, и умудрился настроить против себя одного из сильнейших магов планеты, а теперь говоришь мне, что все решишь. И как ты собираешься это сделать? Будь добр, ответь мне. Выйдешь лично против того, кто убил моих гвардейцев? Если потребуется, мой господин», Тара понял, что все пропало, но сдаваться не планировал. «Вот что, князь, хоть мои советники и рекомендуют мне отрубить тебе голову, а потом отдать ее этому юноше, я все же готов дать тебе шанс. Я хочу получить этого Мечникова живым, и тогда я готов простить тебя. Ну что скажешь, князь, поставишь все на кон ради этого шанса?» В словах императора чувствовалась усмешка. «Я все сделаю, мой господин», Тара вдруг резко успокоился. «Даже если потребуется для этого умереть, я доставлю вам Мечникова. Смотри, Тара, это и правда последний шанс». После этих слов император отключился, а князь вышел из чайной комнаты и направился в свой арсенал. Похоже, судьба вновь решила все за него, и этой битвы не избежать. Что ж, он либо умрет с честью, либо выполнит волю императора, и оба варианта его полностью устраивали. Петроград, императорский дворец. Час спустя. «Государь, новости из Японии». Один из секретарей вошел в императорский кабинет и протянул императору планшет. Только что поступило видео о том, что флот князя Тара уничтожен. Заинтересованный Петр, отложив в сторону доклад по экономике, взял в руки планшет. На видео он увидел 4 огромных столба пламени, а приглядевшись, понял, что это не что иное, как японские ракетоносцы, одни из лучших кораблей в мире после русских. И теперь японские корабли горели, словно спички, и император догадывался, кто это сделал. «Пригласите ко мне Пожарского и Распутина», император мечтательно улыбнулся. «Кажется, у империи скоро станет на одного врага меньше». Секретарь молча поклонился и быстро покинул кабинет, а император еще несколько раз пересмотрел видео, наслаждаясь этой картинкой. Сила Мечникова и правда была огромна, и император уже прикидывал, как использовать эту силу на благо империи. Япония. Княжество Тара. Мы приближались к очередному городу в княжестве Тара, и, наконец-то немного успокоившись и приведя мысли в порядок, я был готов действовать дальше. Я был уверен, что в этом городе не получится мирно разойтись с местным мэром, а значит, придется воевать. «Приготовьте оружие», я взял в руки арбалет и кивнул на дорогу впереди, где уже появился небольшой блокпост. «Кажется, сейчас нас попытаются убить». «Обломаются», Логинов выхватил монструозного вида пистолет и, опустив окно, молча выпустил в сторону блокпоста 2 пули. Уже по отдаче я понял, что оружие непростое, а когда пули сработали словно гранаты, я совсем по-другому посмотрел на своего бойца. Поняв, что у меня есть вопросы, Логинов протянул мне пистолет. «Прикупил как-то по случаю, господин, артефактная вещица», он улыбнулся. «И, как видите, он меня не подводит, правда, каждый патрон стоит 200 рублей, но они того стоят». Пока мы беспрепятственно доехали до центра города, я успел разобраться в оружии, и мне оно понравилось. Надо будет по случаю как-то прикупить себе такой же, как последний довод, вполне сгодится. Когда автомобиль остановился возле здания администрации, я не спеша вышел и, вскинув арбалет, снес постамент с флагами. Взрыв тут же привлек внимание бойцов, но они не успели ничего сделать, как их обезвредил Володя. Он явно не собирался сдерживаться, и мне это даже нравится. «Итак, меня зовут Ярослав Мечников», я говорил как можно громче. «Ваш князь повел себя подло, атаковав меня в тот момент, когда я был при смерти. Но, как видите, я жив, и все благодаря тому, что мои бойцы буквально собственными телами остановили тех, кто пришел по мою душу. Я все сильнее распалялся, и моя аура тут начала выходить из-под контроля. А теперь, славные люди княжества Тара, я хочу, чтобы вы на собственной шкуре прочувствовали, что значит смерть. Я начал медленно раскручивать вокруг себя силу, готовясь нанести удар по зданию администрации, но в последний момент оттуда вышел молодой парень лет 20 в тяжелых зеленоватых доспехах с огромной катаной в руках. Мое лицо само собой расплылось в улыбке, ведь я узнал его. Средний сын князя Тара собственной персоной, надо же, какая-то неожиданность. Нет нужды убивать простых людей, барон, мой титул он буквально выплюнул. В этом городе хватит бойцов, чтобы показать тебе твое место. И словно по команде из домов, что окружали главную площадь, начали выходить вооруженные бойцы, и через 10 минут почти вся площадь была заполнена. Не меньше 500, а то и все 700. И это все, я глянул прямо в глаза этому надменному ублюдку. У меня один вопрос. Где твой отец? Ответишь честно, уйдешь живым. Вместо ответа сын Тара поднял руку, и бойцы, что нас окружили, открыли огонь. Мой щит трещал, тысячи капель силы рвали мой переполненный источник, но мне было плевать. В какой-то момент я даже расхохотался, ведь они так и не смогли пробить мой щит, несмотря на всю свою огневую мощь. Средний сын князя схватил свой меч поудобнее и явно ждал, когда спадет мой щит, но, увы, этому не суждено было сбыться. Наконец-то все стихло, и, безумно улыбнувшись, я убрал щит. Мой черед, княжич, моя улыбка стала похожа на оскал, лови подарочек. Огромная волна силы с огромной скоростью понеслась в сторону княжича, но на ее пути вдруг появилось неожиданное препятствие. Мечников, не трожь его, тварь. Громоподобный голос заставил камни на площади дрожать, а я наконец-то расслабился. А вот и тот, кто мне нужен. Глава 14. Князь Тара собственной персоной, надо же, какие люди. Именно он остановил волну, причем сделал это не то чтобы легко. Его меч был накален до бела, а некогда красивые доспехи были покрыты копотью и дымились. В глазах князя плескалось море ненависти, а рот был искривлен в кровожадной ухмылке. Ну, наконец-то, я довольно улыбнулся. Как тебе мой подарок? Твой флот был, пожалуй, лучшим погребальным костром для моих бойцов, но этого все еще недостаточно, чтобы я забыл то, что ты сделал. Ты, он вскинул меч, ты заплатишь за все. Думаешь, ваш император придет тебе на помощь? Ошибаешься. «Теперь тебя никто не спасет». Он победным взглядом посмотрел в небо. Гул винтокрылов услышали все, а после появились сами грозные боевые машины в количестве около 30 штук. Спустившись на высоту около 30 метров, пилоты выстроили свои летательные аппараты в полукруг, и я тут же оказался под прицелом пушек и ракет. Козырь правда хороший, вот только не сейчас, теперь мой уровень куда выше. Выпустив силу, я создал что-то наподобие каната и метнул его в сторону ближайшего винтокрыла. Пилот успел среагировать, вот только не совсем так, как надо было. Вместо того, чтобы увести свой винтокрыл в сторону, он успел выпустить три ракеты и короткую очередь из авиационной пушки, прежде чем смог достать его. Ракеты я уничтожил в воздухе, а вот снаряды принял на щит. Меня знатно тряхнуло, и на этом все закончилось, а вот винтокрыл, потеряв часть своих лопастей, начал дымиться и медленно падать на ближайший жилой дом. Просто так смотреть я не смог, все же еще не настолько очерствел душой, поэтому, создав под ним подушку, я мягко увел его в сторону и опустил на землю. Наверняка пилот уже успел попрощаться с жизнью, но это уже не моя проблема. «Ты готов потерять их всех, князь?» Я говорил как можно громче, чтобы меня услышало больше людей. «Я могу стереть этот город с лица земли, и ты это прекрасно знаешь, но я даю тебе шанс, Тара, выйди на бой против меня, и обещаю, больше я никого не трону, лишь получу контрибуцию, но твои люди перестанут умирать, щенок». Вокруг князя загорелось пламя, а сам он начал обрастать дополнительной силовой броней. «Думаешь, напугал меня и моих бойцов? Огонь всем огонь, тысячи выстрелов, десятки ракет, магические удары, все это обрушилось на мой щит, пытаясь добраться до меня и моих людей. Командир, Кречетов пытался перекричать гул вокруг нас. Мне кажется, надо валить отсюда, у нас нет шансов. Зря ты так думаешь, мой щит хоть и трещал, но держался, а источник постоянно пополнялся энергией, подзаряжаясь напрямую от щита, который перерабатывал снаряды и все, что летело в нашу сторону. Сейчас вы поймете, что вашего командира до сих пор продолжают недооценивать. Недобро усмехнувшись, я начал создавать сотни и сотни дисков, которые начинали крутиться, как только я их отпускал. Это было довольно сложно, но я потихоньку начал привыкать к своим новым возможностям, и через минуту я метнул диски сначала в винтокрылы, а после в самих бойцов Тора. Хватит, я давал им шанс, они им побрезговали. Первыми выбыли винтокрылы. Боевые машины взрывались в воздухе, осыпая пехоту Тора горящими осколками, что заставило бойцов отступить назад. Но этим все не закончилось. Диски, пущенные по самой пехоте, оставили несколько широких просек в их рядах, и от атаки им пришлось резко перейти к защите. Замерцали стихийные щиты, и даже Тора пришлось выставить огненный щит, чтобы не лишиться головы. А я чувствовал, как начинаю звереть, прекрасно понимая, что всего этого можно было избежать. Тора, ублюдок старый. Вдруг все замерли, а на площадь перед нами приземлился никто иной, как князь Кутузов собственной персоной. Архимаг Воды был в темно-синей броне, с изогнутой саблей в руках. «Ну здравствуй, старый хрен», — Кутузов расхохотался. «Наконец-то и я к тебе в гости заглянул». Князь Тора явно растерялся, да и я не понял, что тут делает Кутузов. «Мы же договорились, что я сам буду решать проблему с японцами, но, видимо, кто-то передумал наверху». Кутузов, Тора быстро пришел в себя. «Решил сдохнуть вместе с этим сопляком? Ха, думал, у тебя мозгов побольше, но, видимо, ошибся». «Это ты ошибся, Тора, аппа, а вот его я точно не ждал». Из переулка вышел мой ректор, хитро улыбаясь. «Думал, мы просто сделаем вид, что ничего не было. Твоя сеть агентов в Петропавловске уничтожена, так что теперь мы очень многое знаем, Тора. Ваша империя не пойдет на такое», — князь взбледнул. «Никому сейчас не выгодна полномасштабная война, а никто о ней и не говорит». Распутин улыбнулся еще шире. «Мы просто помогаем своему другу. Нас тут официально нет, Тора, так что все правила соблюдены». Мои бойцы ошарашенно смотрели то на меня, то на князей, пытаясь понять, что вообще происходит, но я и сам не знал ответа на этот вопрос. И, видимо, узнаю только после боя, не раньше. 3 часа ранее. Петропавловск. Князь Распутин уже несколько часов никак не находил себе места. Мечников уже был на территории Японии, а конкретно на землях Тора, и, судя по всему, развлекался там, как только мог. Андрей же никак не мог успокоиться, постоянно прокручивая в голове слова отца о том, что нужно присмотреться к парню, понять, тот ли он. Но ведь если он тот, кто им нужен, согласится ли он помочь, особенно после того, как ему никто не помог. Распутин прекрасно знал ответ на этот вопрос, тем более что успел неплохо изучить парня. Через несколько минут князь не выдержал и набрал Кутузова. «Андрей Михайлович, мое почтение», — Распутин улыбнулся. «Как смотрите на то, чтобы прогуляться до Японии? А то я слышал, что в Северном княжестве сегодня очень жарко, а у меня в этом году отвратительный загар, надо бы подправить». «Ха, тезка, ты же знаешь, я с большим удовольствием», — Кутузов расхохотался. «Я уж думал, ты не предложишь, но, видимо, есть в тебе что-то от деда, точно есть. Идем одни или берем с собой кого-то?» «Одни, думаю, нас двоих хватит, чтобы оценить японскую культуру вблизи. Ждите, через полчаса буду у вас, к этому времени подготовит мой винтокрыл». На этом их диалог закончился, и через несколько минут Распутин уже выходил из гостиничного номера. Сегодня он поможет Мечникову, а после тот поможет ему. По крайней мере, Распутин очень сильно на это надеялся. Княжество Тора, настоящее время. С появлением 2 архимагов на поле боя все резко изменилось. Мы замерли напротив Тора и его небольшого войска, но я прекрасно понимал, что чем дольше мы тянем, тем больше шансов, что к нему придет подкрепление, ведь сама территория княжества не такая уж и большая. «Я, конечно, рад, что вы пришли ко мне на помощь, но вообще-то планировал разобраться с этим сам». Я искоса глянул на князей, которые остановились рядом со мной. «Ну не могли мы тебя тут бросить одного, Ярослав, иначе какие мы, к черту, князья?» Кутузов, как всегда, был экспрессивен и не стеснялся в выражениях. «Не надо переживать за нас, мы как-нибудь справимся с недовольством императора. И правда, Мечников, разве ты не рад, что твой ректор рядом с тобой?» — ехидно поинтересовался Распутин. «В конце концов, мы тоже имеем право на веселье. Ни одному тебе по империи бегать и злодеев убивать направо и налево». Я ничего не ответил, прекрасно понимая, что истинная причина совсем другая, но плевать. Главное сейчас разобраться с Тора, а после этого уже поговорю по душам с Распутиным, уверен, это была именно его идея. Тем временем Тара надоело, что мы его ни во что не ставим, и, напрягшись, японец выдал огромную огненную волну в нашу сторону. Огонь полыхал 10-метровой стеной и несся в нашу сторону с огромной скоростью, но Кутузов, даже не моргнув взглядом, создал такую же волну, только теперь из воды. Битва двух архимагов, что может быть интереснее. Я даже приглушил немного свою ауру, чтобы не мешать Кутузову, когда меня чуть не оглушил голос Прометея. Ракетная атака. У нас не больше минуты, агент, надо уходить. В голосе Бяискина было не волнение, там была натуральная паника, и такого я точно не припомню, а значит, и правда дело дрянь. Князь Тара был в ярости. Последний шанс взять Мечникова живым, чтобы выполнить приказ императора, накрылся медным тазом, и князь отчетливо понимал, что это все, это конец. Однако Тара не собирался гнить в императорской тюрьме или превращаться в воющий кусок мяса в руках бессмертных. Нет, никогда. Поэтому правитель Северного княжества заранее подготовил план на случай худшего сценария, и вот этот момент настал. Как только огромная огненная волна скрыла его от чужих взглядов, Тара вытащил из кармана небольшой маячок и активировал его. К счастью, Мечников уничтожил не все корабли. Один из ракетоносцев был в плавании, и сейчас он пустит по сигналу маяка 8 ракет с особыми боеголовками. Каждая такая ракета была настоящим произведением искусства и стоила миллионы, но Тара рассудил, что раз уж ему пора умирать, то сделает он это красиво, забрав с собой всех врагов разом. Посмотрим, что скажет русский император потом, когда узнает, что потерял двух архимагов и своего сильнейшего бойца. Мне нужны варианты противодействия, Прометей, а не побег. Я начал накапливать энергию в источнике, превращая камень под ногами в пыль, тем более что вряд ли мы успеем за минуту далеко уйти. Шевели виртуальными мозгами, помощник, я уверен, у тебя есть варианты. Есть, но вам придется очень быстро учиться, агент, и когда я говорю «очень», то именно это имею в виду. После этих слов Прометей начал показывать мне непонятные конструкции из тонких линий. Если получится повторить узор, агент, у нас появится шанс. Получится, обязательно получится. Я скользнул в легкий транс и тут же воспроизвел в сознании картинку, что мне показал Прометей. И ведь я уверен, у этого виртуального хитреца еще много чего интересного припрятано в загашнике, но пока не припрет, он точно ничего не расскажет, такая у него натура. Время же утекало, словно песок между пальцев, и я уже физически начал чувствовать приближающуюся угрозу. Ну же, чертов конструкт, еще буквально 2 секунды, ну давай же, есть, успел, мать вашу. Резко открыв глаза, я вскинул руки и, выпустив на волю почти всю свою силу, начал формировать монструозного вида конструкт. Десятки линий переплетались в хаотическом узоре, и со стороны наверняка казалось, что я просто сошел с ума, но нет, я точно знал, что делаю. Мало-помалу передо мной начала появляться огромная фигура орла, сначала было туловище, после – крылья и наконец-то хищная голова с громадным клювом. Хм, а красиво так получается, ничего не скажешь, хоть я и ожидал немного другого. Мечников, что происходит? Рядом появился Распутин с коротким клинком в руках, надо помочь Кутузову. Это что еще такое? Это, возможно, наше спасение, князь, я старался не отвлекаться, так как магическая птица требовала море энергии и столько же концентрации. До окончания заклинания осталась буквально секунда, когда мы услышали тяжелый низкий гул, а после увидели ракеты. 8 исполинов летели довольно низко, и я даже смог рассмотреть марево вокруг боеголовок, а значит, начинка, 100% магическая. Ракеты летели прямо на нас, и, судя по обреченному лицу Распутина, он знал, что это за снаряды, и уже успел попрощаться с жизнью. Не так быстро, ректор, мы ведь только начали. Широко оскалившись, я наконец-то снял поводок с птицы и указал на цель. Издав яростный клекот, орел мгновенно перенесся к первой ракете и выпустил цепь молний золотистого цвета, которая тут же поразила ее, а после начала распространяться, достав и до остальных 7. Небо вдруг полыхнуло так, что на секунду мне показалось, что я ослеп, а после взрывная волна чуть не снесла меня с ног, хорошо хоть я успел присесть немного. А вот Распутин и многие другие не ожидали такого, и их неплохо так поваляло по земле, хотя явно не все так легко отделались. Наконец-то проморгавшись, я увидел в небе гордо парящего орла и попытался призвать его к себе, И что самое интересное, у меня получилось. Птица, несколько раз взмахнув крыльями, сделала круг над площадью, а потом спикировала рядом со мной, подняв целое облако пыли. «Ярослав, ты меня так до инфаркта доведешь». Распутин поднялся на ноги и начал отряхиваться, косо посматривая в сторону орла, который начал смотреть на остатки армии Тара с явно выраженным гастрономическим интересом. «Ничего, забитого двух небитых дают, вам ли это не знать, князь?» Я с интересом рассматривал свое творение. «Но зато, как видите, мы живы, а это уже хорошо. Кстати, судя по всему, вы поняли, что в нас летело, не расскажете, что это такое было?» «Это были тяжелые ракеты «Мерлин», — Распутин нахмурился. «И если бы они добрались до нас, мы бы гарантированно стали трупами, тут без вариантов. Другой вопрос, как они оказались у японцев, ведь мы подписали с англами договор о нераспространении стратегического вооружения, который они, видимо, нарушили. С этим надо разобраться, Ярослав, это повод для войны, которая никому сейчас не нужна. Разберемся, князь». После уничтожения ракет мой источник вновь был полон. «Сейчас только закончим дела Стара и сразу же начнем разбираться». Я направился к Кутузову, а орел, видимо, захотел поучаствовать и, взмахнув крыльями, взлетел на несколько десятков метров, пугая своей огромной тенью бедных японцев. Они уже явно были не рады тому, что их господин поссорился со мной, но, к сожалению, их никто не спрашивал. Пока я шел, Кутузов наконец-то смог справиться с волной огня и готовился к атаке, так что мне пришлось немного поспешить. «Не надо, князь, дайте мне лично закончить то, что я начал», — я говорил спокойно, хотя внутри пылал от ярости. Тара был готов положить на алтарь своей гордыни целый город, таких нельзя оставлять в живых. Сам Тара выглядел жалко, видимо, осознание того, что его план не сработал, окончательно добило японского князя, но мое внимание привлек другой персонаж, его средний сын. Он стоял прямо за спиной князя и, держа в руках катану, явно о чем-то раздумывал. Я решил не спешить, мне было интересно, что хочет сделать парень, и через несколько секунд он решился. «Вы все равно сдохнете», — Тара гневно вскинул меч, но не успел закончить фразу. «Сложно это сделать, когда твоя голова отделилась от шеи, а тело уже падает на землю. Сын собственноручно убил отца и, судя по его спокойному лицу, нисколько не переживал об этом. Барон, мы капитулируем», — он первым встал на колени, а следом за ним и все, кто остались в живых. «Мы надеемся на твою справедливость и вручаем свои жизни в твои руки». «Ну что, князь», — я хлопнул Кутузова по плечу, — «кажется, наконец-то все закончилось. Теперь осталось разобраться с тем, что нам делать дальше, а после нам предстоит дорога домой». «Да, только ты, Мечников, мог превратить долгую войну в одну битву», — Кутузов улыбнулся. «Но как по мне, так даже лучше. Вставай, новый князь Тара», — я подошел к парню вплотную. «Нам предстоит разобраться с теми ошибками, что совершил твой отец, и, поверь, это не будет просто». Бывший княжич, а ныне князь, неуверенно встал на ноги и уставился на меня ожидающим взглядом. «Хах, надеяться на мою молодость, или на то, что я просто так все забуду? Это он, конечно, зря, но не будем сейчас рушить его надежды. Киото, императорский дворец». Новость о смерти князя Тара достигла дворца сразу же, как и новость о применении им ракет «Мерлин». И теперь японскому императору придется решать, что делать дальше, ведь русские точно не дураки. «Собирайте посольство, пусть мой сын готовится к поездке», — повелитель Японии махнул рукой в сторону ближайших помощников. «Надо задобрить северного медведя, сейчас, когда наши ученые как никогда близки к пониманию новой силы, нам не нужна война». «Будет сделано, повелитель», — сразу несколько десятков мужчин склонились в глубоких поклонах. «А что делать с тем, кто стал причиной смерти князя?» «Ничего, он сам, того не зная, послужит на благо империи», — император усмехнулся. «Так или иначе, все идет в нужную сторону, а значит, не стоит мешать судьбе». Глава 15. Княжество Тара, Япония. День спустя. «Барон Мечников, мы согласовали все, что касается контрибуций, вот список». Князь Кутузов обратился ко мне официально, так требовал протокол. «Если у вас есть еще какие-то требования к княжеству Тара, прошу сказать об этом сейчас, пока юристы не начали свою работу». Мельком взглянув на черновую версию документа, я оценил количество нулей после цифры 2 и, оставшись доволен этим, отрицательно покачал головой. «У меня нет больше никаких требований, «Князь, меня все устраивает», — я позволил себе хитрую усмешку, «надеюсь, что новый князь Тара не будет против хороших отношений с Российской империей». Новый князь Тара выразил желание сотрудничать с нами, барон, в комнату вошел Распутин, сменивший боевой костюм на привычное черное одеяние, и мы готовы дать ему это сотрудничество. «Тогда прекрасно», я кивнул, «от меня еще что-то требуется, кроме подписи ничего», Распутин отрицательно покачал головой, «вы можете заниматься своими делами, пока местные юристы закончат все, ну а после мы можем вернуться в империю». Я мысленно усмехнулся. За красивыми словами Распутина скрывалось нежелание местных видеть нас тут, что, впрочем, неудивительно. Несмотря на то, что войны как таковой и не было, урон княжеству мы нанесли огромный, чего стоит только уничтожение флота. А ведь боевые корабли – это не пирожки, за день их не построишь и просто так не купишь, так что в ближайшие несколько лет Тара придется очень сильно постараться, чтобы остаться на плаву и не быть съеденным соседями. И это мы еще не берем в учет контрибуцию, что я получу, а там тоже цифра немаленькая. Пожалуй, я немного прогуляюсь по столице княжества, я улыбнулся, надо же поближе ознакомиться с тем, как живут в мирное время люди, с которыми мы воевали. Постарайтесь, чтобы после вашей прогулки столица уцелела, Распутин расхохотался, но если серьезно, Ярослав, мы выбили из японцев все и даже больше, поэтому проблемы нам сейчас и правда не нужны. Самое главное, вернуться домой и решить проблему с англичанами. В глазах ректора промелькнула злая молния, за ракеты Мерлин они должны ответить. Не переживайте, господин ректор, целенаправленно я искать проблем не собираюсь, я специально так выразился, чтобы Распутин понял все, и, судя по поднятым к потолку взгляду, он понял. Ладно, иди уже. Отмахнувшись от меня, он взял в руки тяжелую папку с документами и начал старательно делать вид, что меня тут больше нет. Усмехнувшись, я вышел на улицу, и рядом со мной тут же спикировал мой призрачный орел. Оказывается, его можно было уменьшить, надо было просто втянуть обратно в источник энергию и оставить ровно столько, сколько надо для того, чтобы он полностью не развоплотился. И теперь он у меня был размером с нормального орла, только призрачного вида. Ну что, погуляем. Я аккуратно коснулся призрачного крыла, и птиц согласно что-то курлыкнул на птичьем языке. Не успел я толком отойти от дворца, как ко мне тут же пристроились Логинов с Кречетовым, оба с довольными лицами. «Вань, кажется, командир решил без нас сегодня поразвлечься», Кречетов ухмыльнулся, «обломаем ему планы», Логинов молча кивнул и улыбнулся. «Сговорились, демоны, ладно, не выгонять же их, пошли уже, куда ж я тут без вас, а что у вас рожи такие довольные, отделали кого-то или что?» Я с подозрением глянул на Кречетова, прекрасно зная, что именно он главный заводила. «Обижаешь, командир?» «Нет, конечно. Просто мы прогулялись по дворцу, познакомились с местными девушками», Володя широко осклабился. «Все с тобой понятно», я расхохотался, судя по всему, знакомство было максимально плодотворным. «Ладно, герои-любовники, пойдемте посмотрим, чем дышит этот городок, наверняка найдем что-нибудь интересное». От дворца до ближайшей улицы было не меньше полукилометра, и с точки зрения безопасности это было очень даже хорошо. Для любого врага, который решит напасть на дворец, эти 500 метров под плотным огнем окажутся настоящим адом. Сами улицы города, несмотря на свою ширину, были такими кривыми, что можно было бы подумать, что местные архитекторы явно творили под дурью, как и строители. Хотя можно предположить, что это тоже было сделано с целью безопасности, чтобы враги попросту потерялись в таком беспорядке. Не успели мы толком насладиться местными красотами, как из ближайшего переулка услышали крики на японском, причем, судя по тону, там точно не засолку огурцов обсуждают. «Командир, может глянем?» С надеждой посмотрел на меня и, получив утвердительный кивок, тут же понесся в переулок. Переглянувшись с Логиновым, мы понятливо улыбнулись и рванули за ним, пока этот кадр не натворил еще чего-то. Стоило нам войти в довольно темный переулок, как мои глаза тут же привыкли к темноте, и я увидел довольно занимательную картину. Трое полупьяных здоровяков зажимали в углу молодую симпатичную японку с предельно ясными целями, если судить по дубинкам в их руках. Володя же стоял за их спинами и с задумчивым взглядом выбирал, кого стукнуть первым. Японка, увидев новых персонажей, перестала кричать и с надеждой уставилась на нас. И если бандиты Володю не заметили, то наше появление они не смогли пропустить. Двое из них развернулись к нам, а последний остался дальше караулить девушку. Эта парочка что-то угрожающе прошипела на своем языке, но, естественно, мы ничего не поняли, да и не сильно надо. Мой орел тут же взлетел и требовательно потащил энергию из моего источника. Ладно, пусть развлекается, заслужил. Дав возможность птице взять столько, сколько надо, я остановил Логинова. Не стоит, орел сейчас сам справится с проблемой, можешь не переживать. Логинов понятливо кивнул и даже немного отошел в сторону, приготовившись смотреть на интересное представление, и, что примечательно, не ошибся от слова совсем. Резко увеличившийся в размерах орел явно оказался сюрпризом для бандитов, судя по их широко открытым глазам. Птица же, взмахнув огромными крыльями, обрушила на них сначала воздушную волну, а после, спикировав, схватила парочку массивными когтями и, взлетев метров на 5, начала играть с ними, словно жонглируя. Да, а ведь он по сути еще младенец, но уже сейчас обладает недюжим интеллектом для по сути голема. Что же будет, когда пройдет хотя бы месяц? Боюсь представить, какие еще знания есть в загашнике у Прометея, и теперь прекрасно понимаю, почему он не дает мне к ним доступ. Орлу тем временем надоело играть с бандитами, и он без каких-либо затей уронил их на землю с высоты 3-го этажа. Дикий вопль и хруст костей показал, что это были самые обычные люди, просто идиоты. 3-й же бандит вдруг уронил свою дубинку и, забыв напрочь про японку, рухнул на колени и начал что-то бубнить на японском. Кто-нибудь понимает, что он говорит? Я с сомнением посмотрел на этого индивида, ну как-то не сильно я верю в то, что он вдруг резко раскаялся, может, просто грохнуть его, чтобы не мучился дальше. А то нам тут религиозные фанатики не нужны. Не надо, господин, японка неожиданно для всех заговорила на чистейшем русском языке, этот заблудший и правда молится, но он всего лишь просит божественную птицу не забирать его душу и не лишать посмертия. Девушка смутилась и украдкой посмотрела на орла, который приземлился рядом со мной и спокойно начал чистить перья, не обращая больше никакого внимания на то, что происходит вокруг. «Слышал, пернатый, слова девушки развеселили меня, ты у нас оказывается не просто голем, ты у нас божественная птица, так что можешь собой гордиться». Орел склонил голову на бок, глянул на меня безразличным взглядом и вернулся обратно к своему занятию, всем своим видом показывая, что ему плевать на то, что сказал там какой-то бандит, ведь он просто выше этого. Мне же стало интересно, откуда японка так хорошо знает русский, и, присмотревшись к ней, я понял, что, скорее всего, передо мной плод кровосмешения двух разных наций. Во внешности девушки были европейские черты, пусть и не такие яркие, как японские. «Кто ты, юное создание?» А вот Кречетов, как всегда, в своем репертуаре. Обольстительно улыбнувшись, Володя медленно подошел к девушке и, протянув ей руку, помог обойти все еще молящегося бандита. «Я дочь обычного купца, господин», девушка тем не менее смотрела прямо на меня, поняв, кто тут главный, «благодарю вас за спасение, господин, и хоть это может показаться наглостью, прошу вас проводить меня до дома. Отец захочет поблагодарить вас за то, что сделали. Если вам не трудно, конечно», девушка так мило покраснела, что я даже засмотрелся ненадолго. «Хороша, чертовка, ничего не скажешь, смесь Европы и Азии в ее лице дало шикарнейший результат. Проводим, конечно, можешь не переживать», я усмехнулся, «только, надеюсь, твой дом не сильно далеко отсюда. А пока мы пойдем, ты расскажешь, каким образом попалась бандитам, да еще и по сути в центре столицы. Что-то мне кажется, что это не совсем в порядке вещей». «Вы правы, господин», девушка легко ускользнула из рук Володи, чем тот явно был недоволен, и пристроилась рядом со мной. «В центре столицы бандиты и правда редкость, а даже если они тут есть, то выглядят как достойные люди. Но последние несколько дней княжество лихорадит, вот, видимо, эти люди и решились на отчаянный шаг. Патрули перестали ходить, но обычным людям все же надо выходить из дома, как минимум за покупками в магазин, ну или за почтой». Улыбнувшись, девушка вытащила из складок своей одежды плотную пачку бумажных писем, вот и я вышла за ней, а в итоге чуть не попрощалась с жизнью. «Ну не попрощалась же», я улыбнулся, «можешь не переживать, рядом с нами тебе никакие бандиты не страшны». «Да, Володя, конечно, командир», бодрым голосом ответил Кречетов, По сравнению с вами любые бандиты, дети малые, так что девушка может не переживать. Мысленно пообещав себе стукнуть его когда-нибудь за длинный язык, я продолжил расспросы девушки. Первым делом я узнал, что ее отец не такой уж и бедный купец, вполне себе обеспеченный человек с капиталом в 20 миллионов человек и двумя торговыми судами, на которых он делает частые рейсы к нам в империю. Собственно говоря, именно так Юмика и выучила русский язык, надеясь помочь отцу в семейном бизнесе. Ха, а ведь ее отец вряд ли пока знает, что русские получили возможность беспошлинной торговли, а значит, местный рынок скоро будет наводнен товарами, и он вполне может оказаться не у дел. Господин, а вы так и будете избегать вопросы насчет вашей личности? Девушка мило улыбнулась, смотря на меня с хитринкой в глазах, а то уже несколько минут я не могу добиться ответа на вопрос, как вас зовут? Ха, имя мое слишком известное, чтобы я его называл, впрочем, как и фамилия. Подмигнув ей, я расхохотался, да и зачем тебе оно? Проводим тебя до дома, а дальше расстанемся, как в море корабли. Юмика ничего не ответила, лишь как-то печально улыбнулась. Нет, девочка, моя жизнь слишком сложная, чтобы я ее дополнительно усложнял, пусть даже и красивыми девушками. Возможно, когда-нибудь, но только не сегодня. А вот мы и дошли, она показала на высокий каменный забор, именно тут я и живу. Пойдемте, я представлю вас отцу. Переглянувшись с бойцами, мы зашагали за ней, посмотрим, что это за отец такой интересный, что отпускает дочь в одиночку, когда в городе творится непонятно что. Петроград, императорский дворец, золотой орел, символично. Алексей Романович несколько раз пересмотрел видео, которое ему прислали из Японии, и задумчиво покачал головой. Что думаешь, сын? Думаю, что нам сильно повезло, отец, император пожал плечами, вот я, например, совсем не уверен, что смог бы уничтожить сразу 8 ракет класса «Мерлин». На полигоне я смог сбить только 2 «Светогора» и то только на пределе сил, третью ракету пришлось уничтожить дистанционно. Так что мы должны радоваться, что на территории империи появился еще один человек с силами повелителя. И пусть сила Мечникова непонятна нам, это сути не меняет, он верен империи, а это важнее всего. Империи да, а что насчет императорского рода? Бывший государь усмехнулся. Скажи мне, Петр, ты ведь наверняка приказал Распутину дождаться, когда парень попадет в беду, а потом прийти на помощь, ведь так? Хотел привязать его долгом жизни к нашему роду, не буду отрицать, хотел, император кивнул, но, как видишь, ничего не получилось, даже не будь там Кутузова с Распутиным, он бы справился, а значит, надо придумать что-то другое. Сколько я учил тебя, сын, да, видимо, не все ты усвоил, Алексей Романович покачал головой, такого ты не приручишь, никак и никогда. С сильным можно либо сотрудничать, либо убить его, других вариантов нет. И какой из этих вариантов нам подходит? Император не обольщался, если отец решит убрать парня, он это сделает, благо возможностей у него достаточно. А вот это вопрос хороший, повелитель покачал головой. Пока что мы будем сотрудничать, но если парень потеряет берега, его нужно будет убрать. То, что он сделал в Петропавловске, было почти что на грани, дворянский бунт, это не то, что нам надо, а он фактически уничтожил самых крупных аристократов города и присвоил все имущество себе. Тебе еще пока не доложили, но высший свет напрягся, второй из куратов никому не нужен, не то сейчас время опричников создавать.